Происхождение политики. Политика как сфера деятельности по руководству обществом входит в жизнь каждого человека достаточно рано. Если бы люди были ангелами, как то заметил один из авторов Конституции США 1787 года, Мэдисон, 1751-1836 годы жизни, то не требовалось бы никакого правительства. Однако до тех пор, пока разум человека подвержен ошибочным суждениям, и он свободен пользоваться им, а в обществе существует неравное распределение богатства, различия во мнениях неизбежны. Страница 8. Они становятся причиной раздоров и конфликтов. Согласовать несовпадающие интересы групп отдельных индивидов, обеспечивать целостность общества как жизнеспособной системы, призвана политика. Содержание мира политики. Субъекты и объекты политических взаимодействий, личность, группы, класс, масса, государство. Отношения социальных субъектов по поводу государственной власти. Регулирование и согласование социальных интересов групп, классов, обеспечение целостности общества, разрешение конфликтов. Деятельность по управлению, политика как искусство возможного. Участие в делах государства, влияние на власть различных политических сил, партий, граждан, групп, давление. Практическая деятельность по реализации желаемых моделей будущего программ, курсов. Установки, интересы, цели различных социальных групп и политических институтов. Наука в той мере, в какой политика слита со знаниями, идеями, опирается на них. Политика существовала не всегда. Ее появление отразило процесс усложнения социальной жизни, обусловленный постоянным развитием человеческих потребностей и видов массовой продуктивной деятельности, призванных удовлетворять их. Так примитивные общества охотников и собирателей не знали политики. Неразвитости материального производства соответствовала примитивность потребностей, сводившихся к возможности физического выживания. Нерасчлененность потребностей определялась неспособностью отдельных индивидов к самостоятельному существованию, их зависимостью от целого, рода, племени. Сами эти общества еще не вычленились из природы, существовали, приспосабливаясь и используя ее возможности. Пища, естественные жилища и так далее. Страница 9. Взаимодействия внутри подобных образований основывались на естественных кровнородственных связях и регулировались нормами общинно-коллективистской морали, укоренившимися традициями, обычаями и верованиями. Постепенное выделение из природы и создание искусственной среды обитания разрушали естественно-природный характер взаимосвязи внутри примитивных обществ. Господство целого над индивидуальным ослабевало по мере перехода от присваивающего к производящему типу хозяйства и постепенного разложения родоплеменной организации. Уже в четвертом тысячелетии до нашей эры, по мнению американских социологов Г. и Д. Оленски, сложились политические структуры, отражавшие процесс социальной, этнической, культурной и религиозной дифференциации. Эти общества включали от двух до четырех социальных слоев, множество кланов. Хотя доминирующее значение в организации социальной жизни сохраняли кровнородственные связи, но уже появились политические институты, лидеры, советники, аппарат принуждения. Самостоятельной сферой политика стала в аграрных обществах, где дальнейшее совершенствование орудий производства, создание металлического плуга, использование животных в качестве тягловой силы и так далее, позволили производить продуктов больше, чем их требовалось для удовлетворения повседневных потребностей. Появился прибавочный продукт, который заметно расширил возможности человека по развитию экономики. Активные вложения собственности в производство способствовали развитию обмена, торговли, ремесел, городов. Частная собственность обусловила появление принципиально важного момента в развитии социальной жизни – обособление отдельного человека, обретение им качеств автономной личности, независимой от власти целого рода племени. Самостоятельный индивид с его интересами и потребностями стал основой формирования гражданского общества, пришедшего на смену естественному обществу. С тех пор поведение автономной личности уже не определяется родственными связями, религиозными нормами, обычаями, поскольку социальные взаимодействия вышли за границы общины рода. Социальный статус обособленного человека определяется его экономическими возможностями, богатством, престижем. Однако обособление автономной личности с необходимостью потребовало формирования и развития общественных институтов, направленных на обеспечение прав, свобод и самостоятельности личности. Страница 10. Дифференцированная структура интересов и потребностей прежде всего по признакам собственности, престижа, профессии, классовым различиям разрушила некогда монолитное единство первобытных обществ и потребовала иных средств регуляции социальных взаимоотношений. Если прежде возникавшие противоречия разрешались на основе кровнородственных связей, обычаев, нравов, традиций, религиозных норм, то в дифференцированном обществе эти механизмы регуляции оказались недостаточными для преодоления конфликта интересов. Следовательно, политика появляется там и тогда, где и когда утрачивается естественное согласие, однако существует потребность в согласованном поведении. В отличие от других социальных институтов, например, морали, политика служит удовлетворению не личных потребностей, а общезначимых и групповых интересов, реализация которых невозможна без власти государства. Стало быть, появление специальных институтов, обладающих возможностью обеспечить общеобязательные формы социального поведения для всех, вызвано тем, что удовлетворение потребностей одной группы, например, повышение зарплаты, снижение налогов и так далее, неминуемо влечет за собой ущемление интересов и социального положения других слоев населения. Взаимодействие групп общности приобретает политический характер тогда, когда становится очевидным, что их притязания не могут быть реализованы без вмешательства государства. В странах западной цивилизации, ориентировавшихся на приоритет прав и свобод личности, политика возникла главным образом в результате социального расслоения общества. Нараставшая дифференциация интересов и потребностей людей была вызвана общественным разделением труда, сформировавшим потребность в постоянно действующих институтах государственной власти и людях, специально подготовленных для согласования несовпадающих интересов, для руководства общественными делами. В странах Востока потребность в политике была вызвана необходимостью решать пожизненно важные для общества масштабные задачи – строительство ирригационных сооружений и поддержание их в надежном состоянии, освоение новых земель и организация на них жизнедеятельности людей. И на Западе, и на Востоке требовалось также сохранять территориальную целостность стран и защищать их жителей от внешних вторжений. Страница 11. Эффективность и осязаемость политики как социального института, в отличие от других регуляторов общественных отношений, морали, религии, традиции и так далее, обусловлена наличием такого ее элемента, как власть. Власть первоначально не имела политического характера, она исходила от рода, который формировал органы общественной власти на своих собраниях. Власть старейшин, военачальников, жрецов основывалась на их авторитете, выбирались самые сильные, умные, ловкие и на выполнение определенных функций, например, религиозные функции. Тогда власть имела общественный характер, поскольку регулировала в основном совпадавшие интересы и потребности рода. Обособление отдельного индивида на основе частной собственности и становление его как автономной личности обусловили несовместимость интересов, их противоречивость и даже антагонистичность. Тогда на смену неполитической форме существования общества и пришла политическая организация жизнедеятельности людей. Политическая власть имеет более осязаемые источники согласования различающихся интересов и потребностей, материализованные в системе специальных институтов – государства, армии, идеологии и так далее. Однако власть не представляется вещью, обладая которой можно делать все, что угодно. Политическая власть – это отношения, причем волевые, которые формируются сознательно между субъектом, тем, кто влияет, и объектом, тем, на кого влияют. Властные взаимоотношения группы и общности осуществляются на основе политически осознанных интересов и потребностей, реализацию которых требует использования государственной власти. Это обусловлено тем, что в противном случае удовлетворение потребностей одних групп существенно изменяет социальные возможности других. Следовательно, политическую власть можно рассматривать как способность государства, других социальных институтов, партий, групп давления, средств массовой информации и так далее, выражающих общие интересы, решающим образом воздействовать с помощью имеющихся у них средств на поведение индивида, групп, общества.